Подорожника лист незаметен, он растет неприглядным на вид. Но я помню, как маленьким детям нам отец иногда говорил: «Если, детки, поранитесь где-то, нет бинта и отсутствует йод, подорожника лист, вся аптека, приложи, быстро все заживет». И действительно, так все и было, только мой не об этом рассказ. Подорожник целебной силой христиан не напомнил сейчас. Незаметные в церкви Христовой с нами молятся, вместе поют, а делами и ласковым словом создают благодатный уют. Все с любовью у них и умело восхищает богатство души. Их слова не расходятся с делом, процветает духовная жизнь. Жить хочу я, как тот подорожник, раны сердца с любовью лечить. Незаметным, невзрачным, но Божьим, светом правды сияя в ночи. Аминь.